Глава 9. О том, что случилось с Кунигундою, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем. Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только существовали в Израиле со времен Вавилонского пленения. Речь идет о захвате и разрушении в 586 году до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором II Иерусалима, после чего в вавилонский плен было отправлено большое число иудеев. «Как!» — вскричал он. «Галилейская собака! Мало тебе господина инквизитора? Надо еще, чтобы и с этим разбойником мне пришлось делиться!» Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда был при нем, и, уверенный, что у его противника нет оружия, бросается на Кандида. Но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды. «Пресвятая дева!» — вскричала она. «Что нам делать? У меня в доме убит человек. Если сюда придут, мы погибли». «Если бы Панглос не был повешен, — сказал Кандид, — он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой». Она оказалась очень благоразумную, но только начала высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая маленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида, и каково было его решение. «Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут. Тоже, пожалуй, будет и с Кунигундой. Он меня немилосердно высек. Он мой соперник. Раз я уже начал убивать, нечего и колебаться». Вывод этот был короток и ясен. Не давая инквизитору времени опомниться от удивления, Кандид протыкает его насквозь, так что тот валится рядом с евреем. «Вот и второй», — сказала Кунигунда. «Не будет нам пощады, нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы от природы такой кроткий в две минуты убили еврея и прилата?» «Моя милая», — отвечал Кандид, — «когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит». Тут вмешалась в разговор старуха и сказала: «В конюшне стоят три андалузских коня, там же хранятся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы, барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хотя у меня только ползада, все-таки живее сядем на коней и поедем в Кадикс. Погода прекрасная, и очень приятно путешествовать в часы ночной прохлады». Тотчас Кандид седлает трех лошадей, Кунигунда, старуха, и он скачут 30 миль без отдыха, в то время как они были в дороге. Служители святой Германдады пришли в дом, инквизитора похоронили в прекрасной церкви, из Сахара бросили на свалку. Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авасена посреди гор Сьерра-Морене. В одном кабачке у них произошел такой разговор.